Глава 36. «Я ненавижу своего отца», — зло процедила Юля после того, как Ольга сказала ей, что в ее натальной карте есть сильное напряжение с отцом, возможно, связанное с каким-то видом насилия. Он считал, что ударить ребенка — это значит поучить его уму-разуму. И если ребенок провинился, нужно сделать так, чтобы он навсегда запомнил, что так делать нельзя. После этих слов с Юли слетела вся жесткость и ярость. Плечи поникли, она заплакала, закрыв лицо руками. «Ни один ребенок не заслуживает того, чтобы его бил взрослый», — продолжила Оля. Она пододвинулась и положила ладонь на спину Юли между лопаток, прикрыла глаза и увидела области золотистого свечения в зоне головы, рук, ног Юли. Она мысленно потянула этот свет, помогая ему растекаться по телу. Ольга видела, как он растет и окутывает Юлю приятным теплом, заботой, любовью. Тело женщины откликнулось, и Ольга почувствовала, как та расслабилась. «А теперь найди внутри себя девочку, которую ударил отец. Тот, от которого она этого не ожидала, тот, кто должен был любить и защищать ее». «Да, нашла. Она сидит на полу, прижав ноги к груди, и плачет. Подойди к ней, присядь рядом. Как ты сейчас можешь ее поддержать, успокоить, отогреть?» «Мне хочется взять ее на руки и обнимать. Обнимать, а еще говорить. Говорить, что она ни в чем не виновата. Я хочу, чтобы она знала, что ничем этого не заслужила, что она прекрасная девочка». Слезы текли по щекам Юли. «Сделай это, милая. Скажи ей сейчас и сделай все, что ей на самом деле нужно». Юля с закрытыми глазами погрузилась в себя, в свой образ. Оля была рядом и видела, как темная область в районе груди женщины становится светлее и как будто не такой плотной, как окутывающее Юлю золотое тепло, вбирает в себя и размягчает эту область. «Да, сделала. Как она себя чувствует?» «Успокоилась, как будто расслабилась». «Хорошо. Как ты чувствуешь, что сейчас ей хочется?» «Ой, она хочет мороженку и пойти покататься на качелях». «Дай ей мороженку. Как она реагирует?» «Ей нравится». Юля сама стала улыбаться, слезы высохли. «Хорошо. Когда ест, отпусти ее на качели». «Да», — она сказала спасибо, чмокнула меня в щеку и побежала. «Хорошо, Юля, крепко-крепко потянись и открывай глаза». Когда женщина открыла глаза, ее взгляд преобразился. Глаза засияли и стали невероятно красивыми, чистыми. Оля молчала и только смотрела тепло и участливо. Темная область в груди Юли превратилась в полупрозрачную серую. Это хороший результат. Процесс исцеления запущен. Через какое-то время, когда Юля будет готова, можно будет пойти дальше. «Спасибо, Оля. Это потрясающе!» «Пожалуйста, Юль. Но это еще не все. Через какое-то время, когда будешь готова, приходи. Тема отношений с папой бесконечно глубокая. Очень важно своего внутреннего ребенка долюбить. Но есть еще одна важная вещь». «Какая?» «Сейчас не хочу тебя в это погружать. Нужно закрепить то состояние, которое уже есть. Поэтому пока наслаждайся, отмечай, как теперь по-новому ты смотришь на обычные вещи. А как почувствуешь, что пора, приходи». «Хорошо, спасибо, Оля». Юля обняла ее на прощание. Когда Ольга окончила курс по астрологии, она еще долго анализировала собственную карту. Все пыталась понять, как совместить способности к целительству, эмоциональную гипервосприимчивость, умение чувствовать родовые связи. Она все время крутила эти мысли, не дававшие ей покоя. Однажды к ночи, когда голова уже совсем закипела, обессиленная она легла в кровать и взмолилась: «Господи, помоги мне понять, как ощутить и освоить свою силу. Чувствую ведь, что она бурлит внутри меня. А как ее достать и как управлять? Помоги, пожалуйста. Как и несколько лет назад, когда она была беременна и не знала, что делать, ответ пришел во сне. Она оказалась в вечернем лесу. В паре шагов от нее по поляне ходила красивая взрослая женщина, смутно напоминающая ее саму. Одета она была в необычное длинное платье коричневого цвета. В ее распущенных рыжерусых волосах виднелись тонкие косички с плетенными в них травами. Сначала Ольга не поняла, что она делает, но, присмотревшись, догадалась, что женщина готовилась к обряду. Ольге казалось, как будто она смотрит на изображение со стороны, как в кино. Но когда таинственная ведунья разожгла костер и бросила в него щепотку чего-то, вызвавшего искры и дым, она подняла голову и посмотрела Ольге прямо в глаза. «Кто ты и чего хочешь?» Ольга растерялась. Я не знаю. Меня Ольга зовут. Я просто хотела узнать, как научиться управлять своей силой. Да и какая она вообще, эта сила? И есть ли...» На последней фразе Ольга совсем засмущалась. Таинственная женщина подошла к ней и стала внимательно изучать лицо. Потом перевела взгляд на пижаму, хмыкнула и, отвернувшись, пошла к бревну. «Иди сюда, садись», — подкатила она еще одно бревно, расположив сбоку от своего. «Разговор не быстрый». Ольга села, продолжая смотреть на женщину во все глаза. «Когда ты на меня смотришь, что видишь?» Без предварительного объяснения спросила незнакомка. «Ну?» — все так же растерянно начала Ольга. «Я вижу вас, как вы сидите, вижу ваши волосы, платье, руки». «Присмотрись теперь к моим рукам, так как обычно смотришь на костер. Когда глаза не в одну точку глядят, а как будто сразу все вокруг видят». Ольга не стала говорить, что обычно она на костер вообще не смотрит, но потом вспомнила, как в детстве пару раз они жгли его с отцом, а потом, да, сидели и смотрели именно так, как эта женщина описала. И когда она расфокусировала взгляд, увидела, что руки ведуньи как будто подсвечены оранжевым светом. Ольга перевела на нее восторженный взгляд. «Они светятся оранжевым!» «Да, хорошо. А теперь также посмотри на мое лицо». Ольга снова расфокусировала взгляд и увидела, что лицо женщины тоже светится оранжевым. Сказала ей об этом с восторгом. «Молодец!» — без улыбки ответила та. «А теперь попробуй также посмотреть на тело». Ольга попробовала. «А тут совсем не вижу, только одежду». «Понятно. Силу, говоришь, свою хочешь узнать?» — задумчиво произнесла женщина, скорее не как вопрос, а как утверждение. «Сила твоя в том, чтобы видеть жизненную энергию человека. Но это пока. Если начнешь ее осваивать, то, скорее всего, научишься и исцелять. Не всех, конечно, но многих». Казалось, что шире глаза уже не открыть, но Ольга смогла. «Да ладно! А как ее освоить?» Не сдержавшись, вскрикнула она и подпрыгнула на бревне, но потом спохватилась и притихла. «Что ты сделала, чтобы здесь оказаться?» — не ответила на вопрос женщина. «Я весь день думала, как мне понять, что за сила и как научиться ей управлять, а когда ложилась спать, помолилась об этом Господу». «Кому?» — не поняла женщина. «Господу, ну, Богу». Женщина задумалась немного, но потом чему-то кивнула и произнесла. «Чтобы тебе научиться управлять своей силой, нужно тренироваться. Первый шаг — научиться видеть, не только на коже, но и через одежду. На протяжении всего дня, пока занимаешься своими делами, старайся время от времени так смотреть на тело. на свое или тех, кто вокруг. Чем чаще и больше будешь это делать, тем быстрее начнет получаться. Ну а как научишься, возвращайся ко мне, скажу, что делать дальше». «А как же я к вам вернусь?» — еще больше растерялась Ольга. «Так же, как и в этот раз, попроси великую пряху о помощи». «Кого?» «Ну, того, в кого ты веришь, а матушка уже направит». Ольга не успела спросить, какая еще матушка, как женщина быстро встала, вытащила из мешочка еще одну щепотку чего-то, бросила ее в костер, он снова зашипел, и Ольга проснулась. К ее удивлению, память о сне не стиралась, как это обычно бывало. Наоборот, она помнила все очень четко. Картинки из сна постоянно крутились в голове, пока они завтракали с семьей. «Какая-то ты сегодня молчаливая», — заметил Саша. «Да, сон интересный приснился. Вот под впечатлением до сих пор. Расскажешь?» «Да давай уже вечером, как вернешься с работы, а то нам уже всем скоро выходить». «Договорились», — муж поцеловал Олю, вставая из-за стола. Отведя Варю в садик, Ольга медленно возвращалась домой. Навстречу ей шла незнакомая женщина, и Оля попробовала расфокусировать взгляд, взглянув на нее. И увидела. Увидела свечение на открытых участках кожи, как то, что было во сне. Это было бледно-бежевое, едва заметное свечение, но оно было. «Матерь моя!» — удивилась Ольга. «Вот это да!» Женщина прошла мимо, а Ольга стала высматривать, кто еще пойдет ей навстречу. Скоро появился мужчина. Она снова расфокусировала взгляд. Лоб, нос, щеки, где не было бороды, и кисти рук светились довольно ярким зеленоватым светом. «Как интересно!» — подумала Ольга. Пока она дошла до дома, высмотрела пятерых. У всех были разные оттенки свечения. И Ольга, зайдя в квартиру, записала в блокноте. «Почему кожа людей светится разными оттенками? Почему только там, где нет одежды?» Силой воли она заставила себя заняться домашними делами. Потом разобрать одну натальную карту, что ей заказали. И с нетерпением ждала вечера, чтобы попробовать снова встретиться со странной женщиной из сна. Когда они с Сашей ложились в кровать, Оля решила и на мужа посмотреть своим новым взглядом. Саша лег в трусах и потянул край одеяла, чтобы укрыться. «Подожди», — попросила Оля, забирая одеяло из его руки и откладывая его в сторону. «Оля?» — улыбнулся муж. «Да нет, это не то, что ты думаешь», — захихикала она. «Просто хочу на тебя посмотреть. Внимательно. Полежи, пожалуйста, спокойно». «Оу! Это какая-то новая игра?» — не сдавался муж. «Подожди». Оля настроилась и увидела по всей поверхности кожи свечение. Желтое, теплое. Оля потянулась рукой, чтобы посмотреть, что будет, если она прикоснется. И тут заметила, что и ее рука светится таким же светом. А когда прикоснулась к предплечью Саши, место контакта стало приятно покалывать. Она продолжала держать руку и видела, как постепенно в этом месте сияние становится ярче и как будто уходит внутрь руки. «Вот это да!» Потом она перевела расфокусированный взгляд на живот мужа. Он также светился однородным желтым светом. Дальше Оля стала замечать еще оттенки. Как будто из-под этого желтого света проступают белые светящиеся участки. Заметила маленький оранжевый цвет и проблеск голубоватого. Ее глаза сияли восторгом и удивлением. Она положила руку на то место, где пробивался голубой. Желтое сияние стало увеличиваться и как будто поглощать собой голубой, и через минуту голубой исчез. Его полностью покрыло однородное желтое свечение. Ольга уже собиралась перевести руку на оранжевый участок, но ее перехватил Саша и со словами «Я больше не могу», притянул жену к себе. Сегодня встреча с таинственной женщиной так и не состоялась. На следующий день, после того, как проводила мужа на работу и отвела дочку в сад, Оля села на лавочку около подъезда и стала вглядываться в тех, кто входил и выходил. Она все так же видела свечение от кожи людей, когда расфокусировала взгляд. Ей хотелось разглядеть свечение по всему телу, но через одежду никак не получалось. Когда она забрала Варюшу из сада, то тоже решила ее посмотреть. Увидела ярко-золотой свет на коже. Варя ехала на самокате и не заметила ямку, небольшую, но достаточную для того, чтобы заехавшее в нее колесо споткнулось, и девочка, потеряв равновесие, упала. Тут же раздался рев, слезы брызнули из глаз, и Оля поспешила поднять и прижать к себе дочку. Когда рыдания стали стихать, Ольга развернула Варюшу и посадила ее к себе на левое колено. «Где болит, милая?» «Вот тють», — показала на коленку девочка. Оля приложила руку к ушибленному месту, погладила. И тут увидела свечение под одеждой. Убрала руку, видение исчезло. Снова положила, снова увидела. И тогда она поняла, что для того, чтобы видеть вот это человеческое свечение под одеждой, ей нужно прикасаться к человеку. Это открытие наполнило ее восторгом, что и отразилось на лице. А Варя с интересом наблюдала за удивленным лицом мамы и совсем забыла, что ей было больно минуту назад.